Эвелин поселилась у родителей, и все трое терпеливо ждали, когда уляжется буря. С жестокостью, свойственной маленьким городкам, все, в ком нуждалась, Эвелин отвергли ее. Она редко выходила из дома, а со временем и вовсе заперлась в своей темной спальне, и там, в замкнутом мирке своего убежища, эта женщина начала тосковать по дочери. Она писала трое письма, но ни на одно не получила ответа. Секретарь складывал их в папки и прятал от него. Через две недели после самоубийства трое, один из детективов Джоша, отыскал их в личном архиве миллиардера в его апартаментах. Эвелин все глубже погружалась в свое горе. Сплетни стали затухать, но окончательно так и не прекратились. Когда ее родители появлялись в церкви или в булочной, на них начинали указывать пальцами, шептаться, и в конце концов они тоже превратились в затворников. Эвелин наложила на себя руки 2 ноября 59 года, в 5-й день рождения Рэйчел. Она отправилась на окраину города в машине родителей и прыгнула с моста. Некролог и история смерти Эвелин, появившаяся в местной газете, достигли офиса трое в Нью-Джерси, были подшиты все в ту же папку и спрятаны. О детстве Рэйчел узнать удалось очень мало. Его преподобие и миссис Лейн дважды меняли место жительства. Сначала из Кальспелла переехали в Бат, потом из Бата в Хелену. Священник умер от рака, когда Рэйчел было 17 лет. Она была его единственной дочерью. По причине, которую знал только сам Трой, он решил вторично вторгнуться в ее жизнь, когда она оканчивала школу. Быть может, он испытывал чувство вины. Вероятно, беспокоился о дальнейшем образовании дочери. Рэйчел знала, что она приемный ребенок, но никогда не интересовалась настоящими родителями. Подробности неизвестны, но летом 72-го Трой встретился с Рэйчел. Через 4 года она окончила университет в Монтане. Далее начинаются сплошные пробелы в ее биографии, которые не удалось заполнить, несмотря на предпринятые усилия. Нейт подозревал, что рассказать всю правду об их отношениях могли только 2 человека. Один из них мертв. Другая живет где-то здесь, на берегу одной из 1000 рек, как настоящая индианка. Он попытался пробежаться, но уже через квартал отказался от этой затеи из-за боли. Даже идти ему было довольно трудно. Мимо проехали 2 машины. Люди, сидевшие в них, махали ему руками. Сзади послышался и стал стремительно нарастать какой-то гул. Он накрыл Нейта прежде, чем тот успел что-либо сообразить. Живи резко нажал на тормоза рядом с тротуаром. «Бом дио!» — завопил он, перекрывая рев мотора. «Бом дио!» — кивнул в ответ Нейт. Живи повернул ключ зажигания, мотор заглох. «Как вы себя чувствуете?» «Все болит, а ты?» «Никаких проблем. Девушка в отеле сказала, что вы бегаете. Давайте покатаемся». Поездки в автомобиле с Живи Нейт предпочел бы мучительный бег. Однако сейчас улицы были почти пусты, поэтому можно было рискнуть. Они проехали через центр. Живи, как обычно, игнорировал сигналы светофора и знак «Стоп», не смотрел по сторонам и на бешеной скорости пролетал перекрестки. «Я хочу показать вам судно», — бодро сказал он. Если у него что-нибудь и болело после злосчастного падения самолета, то он не подавал виду. Найт кивнул. На восточной окраине города, у крутого берега, имелось нечто вроде причала. Вода здесь была мутной, на поверхности растеклись пятна мазута. На волнах печально покачивались суденушки, являвшие собой жалкое зрелище. Некоторые были заброшены за негодностью много лет назад, другими пользовались крайне редко. Два из них, несомненно, предназначались для перевозки скота. Их палубы были разделены на грязные деревянные загоны. «Вот оно!» — воскликнул Живи, указывая куда-то на реку. Припарковав машину, они спустились на берег. Здесь стояло несколько рыболовецких суденышек, маленьких, с низкой осадкой. Их хозяева то ли только что приплыли, то ли собирались отплывать, Нейт так и не понял. Живи заорал что-то, обращаясь к двоим из них, и те ответили ему, судя по всему, какой-то шуткой. «Мой отец был шкипером», — пояснил Живи. «Я здесь торчал дни напролет». «А где он теперь?» — спросил Нейт. «Он утонул во время шторма». «Так, прекрасно», — мысленно отметил Нейт. «Значит, ураганы настигают здесь людей как в воздухе, так и на воде». Прогнувшийся кусок фанеры был переброшен с берега на их корабль. Они остановились, чтобы полюбоваться своим судном, носившим название «Санта-Лаура». «Ну, как она вам нравится?» — спросил Живи. «Не знаю», — ответил Нейт. Это было, разумеется, лучше, чем судно для перевозки скота. На корме кто-то стучал молотком. «Даже если нанести слой свежей краски, это вряд ли существенно поможет», — подумал Нейт. Судно имело, по крайней мере, 60 футов в длину, две палубы и мостик, к которому вели ступеньки. Оно оказалось больше, чем ожидал Нейт. «Это судно арендовано только для меня, да?» — спросил он. «Так точно. Других пассажиров не будет?» «Нет. Только вы, я и один палубный матрос, который умеет готовить. Как его зовут?» «Уэлли». Фанера затрещала, но не сломалась. Когда они прыгнули на борт, судно немного осело. На носу стояли в ряд емкости с дизельным топливом и питьевой водой. Через открытую дверцу, преодолев две ступеньки, они попали в каюту, где имелось 4 койки с тонкими матрасами из поролона, застеленными белыми простынями. Потолок нависал низко, иллюминаторы были задраены. Нейта чрезвычайно огорчило отсутствие кондиционера. Каюта накалилась, словно печь. «Мы достанем вентилятор», — пообещал Живи, прочитав его мысли. «Когда корабль двигается, здесь не так душно». В это верилось с трудом. Протискиваясь боком в узких проходах, они обследовали все судно, кухню с раковиной и пропановой плитой, машинное отделение и, наконец, маленькую ванную комнату. В машинном отделении голый по пояс суровый мужчина, истекающий потом, смотрел на зажатый в руке гаечный ключ так, словно тот его смертельно обидел. Живи знал этого человека и все же умудрился сказать что-то не то. Машинное отделение вмиг огласилось руганью. Нейт благоразумно ретировался на палубу, откуда увидел маленькую алюминиевую лодочку, привязанную к Санта-Лауре. В ней были весла и подвесной мотор. И Нейт внезапно представил, как он и Живи мчатся в этой лодочке по вздувшейся воде, продираются сквозь водоросли и плавающие бревна и таранят аллигаторов. Приключения становились все занятнее. Живи засмеялся, и напряжение спало. «Ему нужен масляный насос», — сказал он. «А магазины сегодня закрыты». «А завтра?» — поинтересовался Нейт. «Без проблем». «А зачем эта лодочка?» «Она может пригодиться». По скрипучим ступенькам они взобрались на мостик, где Живи обследовал штурвал и моторные рубильники. Позади рубки находилось маленькое открытое помещение с двумя лавками. Здесь Живи и матрос будут по очереди спать. А дальше начиналась верхняя палуба площадью около 15 квадратных футов, прикрытая ярко-зеленым навесом. Внимание на это привлек весьма удобный на вид гамак, натянутый вдоль палубы. «Он ваш», — улыбнувшись, сказал Живи. «У вас будет масса времени, чтобы поспать или почитать лежа в нем». «Очень мило», — заметил Нейт. «Это судно иногда используется для перевозки туристов, преимущественно немцев, желающих полюбоваться Пантаналом». «Ты ходил на нем капитаном?» «Да, пару раз. Несколько лет назад. Хозяин не очень приятный человек». Нейт осторожно присел на гамак, потом медленно поднял усталые ноги и, перевалившись через край, улегся. Живи раскачал гамак и вернулся к механику, чтобы что-то еще с ним обсудить.